Глава 25. Эва. Адам глубоко вздохнул и поднялся, остановился рядом. «Я звонил тебе много раз». «Знаю, была занята. На работе аншлаг. Я тебе об этом говорила». Мужчина посмотрел на меня внимательно, зацепился взглядом за руку со следами нового ожога и сощурился. «Впахиваешь, себя не бережешь», — кивнул на ожог. «Осторожнее с этими печами и противнями». Я затрепетала. Сердце в груди вдруг начало раскачивать на полную мощность. «Это о мелочи и издержки профессии. Иногда бывает. Я многое сделала». «Выглядишь довольной, но уставшей». «Да». Я тряхнула волосами, сбрасывая мурашечное оцепенение, которое начало овладевать моим телом рядом с Адамом. «Очень устала. Не подумай, что я отлыниваю от тренировок. Я не против начать тренировки. Просто дай мне время немного раскидаться с завалом на работе». «Завалы на работе могут не кончиться никогда. Нужно находить время для себя», — сказал человек, который работает в спортивном зале и в любой момент может замутить треню. Мужчина посмотрел на меня темным, внимательным взглядом. «Дело не только в тренировках. Я говорил о большем». Я смутилась и отвела взгляд. Начала разглядывать бетонный пол. Адам приблизился. Меня окатило жаром его большого тела. Стало трудно дышать. «Я о тебе на протяжении целого дня думал», — произнес он хрипло. «Из головы никак не шли наши развлечения». «Адам!» Нервничая, я снова провернула ключ в замке. «Новый замок?» «Он самый». Я вцепилась пальцами в ключ так, что костяшки побелели. «Эва!» — вздохнул Адам. «Скажи, что ты делаешь? Отгораживаешься от меня. Давай поговорим». «Может быть, завтра? Я сегодня не готова ни на что. Ни на разговоры, ни на тренировки». «Не на отработки твои», — добавила, нахмурившись немного. «Об этом и хотел поговорить». Адам сделал вескую паузу и произнес уверенно. «Я решил кое-что пересмотреть. Ты мне ничего не должна за битую тачку». Он сказал это очень твердо, а его голос звучал так, словно он сделал мне большой, очень-очень большой подарок. «Хм, спасибо», — пробормотала я, не став говорить, что сама тоже решила ничего не платить ему. Но я бы об этом таким важным тоном говорить не стала. Я бы... Чёрт, теперь все выглядит так, словно он сделал мне одолжение. А я все равно чувствовала себя обязанной ему. Что за человек такой? «Но все остальное в силе», — добавил Адам. «Я буду твоим наставником и тренером. Кроме всего прочего, мое предложение... продолжить тоже в силе». «Продолжить что, Адам?» Он усмехнулся и сказал прямо... «Продолжить кайфовать от того, как твоя кисуня мне подходит». «Ах, ты про секс?» «Нам хорошо вдвоем, это крышесносно. Разве не так?» Я снова щелкнула ключами, нервничая изо всех сил, борясь с искушением. Адам опустил руку на талию и наклонился, шепнув на ухо. «Я хочу. Тебя хочу». Не мог спокойно вспоминать. В душевой от руки наяривал, как ошалелый, как пацан дрочил... «За этот день несколько раз. Эва». Мурашки пробежали по моей коже. Внутри разгорелось пламя, которое было очень сложно контролировать. Я облизнула губы и с большим трудом отодвинулась от источника греха и наслаждения. «Спокойной ночи, Адам. Спасибо за то, что снял с меня обязанность раздвигать перед тобой ноги по щелчку. Я хочу, чтобы ты был моим тренером и чуть-чуть коучем». «И?» — продолжил он, выразительно подняв бровь. «И?» «И?» «И?» «Все. На этом все, Адам». Он резко вдохнул и выдохнул. Мужчина застыл, переводя дыхание. Грудная клетка вздымалась и опускалась. Раздался треск. Между пальцев Адама треснул пополам пластиковый брелок. «И все?» переспросил он мрачно. «И все. Бежать. Бежать, пока не дрогнула и не поддалась на зов его умелого тела и пытливого горящего взгляда. «Спокойной ночи, Адам!» Я быстро захлопнула дверь, услышав, как Адам грохнул кулаком по стене. «Эва, ты не решаешь проблему, ты сбегаешь!» «У меня с тобой нет проблем», — соврала я. «И я? Я не убегаю. Я просто закрыла сегодня одну дверь и не готова распахивать новую дверь так поспешно». «Ну, значит, мы... друзья?» — зарычал Адам. «Самые лучшие!» — отозвалась я. «Посмотрим». Хлопнула дверь его квартиры. «Уф, как сложно мне дался этот разговор, как сложно!» Я сбросила сумочку и с трудом стянула с ног обувь. Не прошла и 2 метров, опустилась на пол, свернувшись. Подтянула колени к груди и замерла, чувствуя, как дрожит и растекается обжигающей лавой окончательно расплавленное сердце. Все так фатально и необратимо. Я в этого бугая влюбилась, а он думал о наших развлечениях. Наверное, это слово все и решило для меня. Развлечение — это краткий перерыв, отдых от будней, яркое, красивое и остро приправленное празднество. Приятно быть чьим-то праздником, но праздники кончаются, и начинается обыденная жизнь, в которой для меня у Адама места бы точно не нашлось. У нас не отношения, а просто взрыв на фабрике фейерверков. Все горит, бахает, взрывается красиво. Но вот отбахает, и будет стелиться противный пороховой дым. Останутся лишь воспоминания. Наверное, хорошо, что я поняла это сейчас. Именно сейчас, когда стало ясно, что с Ярославом у нас ничего не выйдет. А сердечко начало нашептывать мне об Адаме, подсовывая влюбленные мыслишки о том, какой он классный, горячий, открытый. Я была в нем уверена. Он бы не стал от меня ничего скрывать. Действовал прямо и грубовато. Может быть, иногда чересчур резко, но я всегда рядом с ним чувствовала себя увереннее, чем с кем бы то ни было. Хороший из него коуч. Ноги и руки затекли от длительного пребывания в позе эмбриона. Я перевернулась на бок и подложила ладони под голову. Рядом мягко опустилась на брюхо моя кошка и посмотрела на меня с удивлением. «Мол, хозяйка, а ты чего тут разлеглась?» «Скоро встану, Басти», — пообещала я. Но сил для того, чтобы это сделать, не было. Я прикрыла глаза, мыслями меня уносило то в одну, то в другую сторону. Где-то настойчиво звонил телефон, но его звук был для меня словно источник белого шума. «Мяу! Мяу! Мяу!» Громко и издалека отозвалась Басти, а потом замурлыкала. «Эй, чего она мурлыкает?» «Эва!» — прогремел голос Адама. «Я чуть душу Богу не отдала!» Вздрогнула всем телом, открыла глаза, силясь понять, что происходит и почему, а тело уже резко взмыло вверх, как пушинка. «Адам, ты как? Ты что? Ты что, блин, вообще такое?» Возмутилась я, когда здоровяк поднял меня на руки и отнес на диван. «Я же замки сменила! Только не говори, что ты замок отмычкой открыл! Ты мимо меня бы не прошел. «Замолчи! Напугала ты меня! Лежишь без сил на полу! Все, заявил Адам. «Завтра у тебя выходной. Ты в больницу отправишься». «Какая еще больница?» Отмахнулась я вяло и села. «Как ты в мою квартиру проник? Ты же не умеешь ходить сквозь стены, правда? Или пока я была на работе, ты проделал дыру в стене?» Адам придвинулся ко мне и задумчиво опустил ладонь на мой лоб. Потом надавил на плечи, вынудив лечь, и сел рядом. «Думай, Эва, думай. Все проще гораздо». Секунда, вторая, третья. Напряженная тишина между нами. «Балкон!» — озарила меня. «Грёбаный балкон!» «Я...» «Не закрыла его утром. Оставила проветриться». «Ты что, ниндзей подрабатываешь? Через балкон пробрался? Сумасшедший!» «Я как задницей чувствовал, что тебе дурно. Решил проверить, а ты на полу лежишь, как Ленин в мавзолее. Ептить колотить. Нельзя так упахиваться. Ты завтра же сдашь все анализы». Он потряс телефоном, зажатым в кулаке. «Я хочу быть уверенным, что с тобой все в порядке». «Со мной все в порядке». «Вот не надо мне лапшу вешать», — гаркнул он. «Я клянусь. Сам проверь. Верхний шкаф. Там есть папка с моими исследованиями». «Что?» — напрягся Адам. «Ты обследуешься регулярно. С чего бы вдруг? Говори». «Ничего особенного», — выдохнула я. «Плановый осмотр раз в полгода». Пришелся на начало этого месяца. Только и всего. Я здорова. Меня можно даже в космос запускать. «Думаешь, я не полезу проверить?» Адам встал и прошел в нужном направлении. Он достал нужную папку с верхнего отделения шкафа, даже не прибегая к помощи стула. «Конечно. Он же такой высокий, сильный. Просто красота». Я загляделась, как заиграли мускулы на его руках. Даже от простейших действий. Он достал папку и сел в кресло. Начал листать, вчитываясь. Он задумчиво и пристально скользил взглядом по строкам, не лез в телефон за помощью всемогущего Гугла, словно сам без подсказок понимал, о чем идет речь. «Хорошо», — сказал он скупо после продолжительного количества времени. «Пусть так, но я все равно хочу, чтобы ты снова сдала некоторые анализы. Посмотрю, иногда истощение наступает так быстро, что оглянуться не успеешь, как из тебя оказываются выбитыми все силы. Иногда оно указывает на нечто большее и серьезное, чем тебе кажется». «Адам, это лишнее». «Нет, поверь. И да, я от тебя не отстану». «Адам», — заскулила я, — «не будь таким настырным. Я не могу от работы оторваться. Я запланировала несколько собеседований на роль помощника. Это важные встречи, не могу пропустить». «Ты ничего не пропустишь. Отстреляешься одним утром, сдашь самые необходимые анализы. Это нужно, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. В конце концов, это прямая обязанность любого маломальски грамотного тренера. Убедиться, что здоровье клиента позволяет определенного рода нагрузки». «Ага, ты тренера включил». «И твоего друга», — фыркнул Адам. «Я просто обязан за тобой присматривать». «Ты не друг, ты клещ». «И что там было с дверью?» «Замок новый. Жаль только, что от настырного соседа он не спас. Но завтра я обязательно закрою балкон». «Я не про ту дверь». Адам двинул меня плечом и улегся рядом, притиснув меня к стеночке, буквально распластав по ней. Было так жарко и волнительно оказаться лицом к лицу с мужчиной. Он улегся бочком, и мне пришлось лечь так же, чтобы нам хватило места на узком диване. «Эй, уходи!» — шикнула я. Горячая ладонь опустилась на мое бедро. Я занервничала. «Что с дверью?» — повторил вопрос Адам. «Ты сказала, что закрыла одну дверь и не готова открывать вторую. Это была метафора. Я хочу знать ее смысл. Колись». Пальцы Адама продвинулись вверх и вниз, поглаживая. Задумчиво и без претензий, я бы сказала. Но это же был Адам. Сексуальное грёбаное великолепие. А рядом с ним лежала я, Эва, слабая и падкая на этого шикарного мужчину. Я была способна возбудиться даже от одного его взгляда. А когда он лежал рядом, прижимался ко мне невзначай, заботился так настырно и гладил, когда погружал меня в облако своего парфюма и мускусного запаха разогретого тела, я просто не могла удержаться. Мои трусики предательски увлажнились. Я закрыла глаза. Не видеть соблазна станет легче. Но стало только хуже. Я лишь начала думать о всяких непристойностях. «Я сегодня видел одну штуку», — раздалось тихо и вкрадчиво со стороны Адама. «Камешек для попки. Такой красный, манящий. Блять, просто роскошный. Я увидел его и сразу же подумал о твоей попке. Роскошный подарок для роскошной дырочки», — просмаковал Адам. Меня чуть не подбросило вверх от возбуждения и возмущения. «Мы же друзья. Ты не должен мне такое говорить и предлагать». «Лежать», — лениво как лев рыкнул Адам и шмякнул по плечу ладонью, заставив меня улечься обратно. «Не хочешь говорить про чувства? Я буду говорить про секс. Разговорчики про секс заводят. Могу и пихнуть тебя разочек. По-дружески». «Пшёл! Дружеский пехатель нашелся. Кулак свой пехни!» — зашипела я. «Как скажешь». Адам немного отодвинул бедра и чиркнул ширинкой, стягивая со своего зада джинсы. «Что ты делаешь? Боже!» «Боже, как ты прекрасен!» — застонала мысленно, увидев, как крепко у него стоял. «Я передерну. Ты не против? Мы же друзья, самые лучшие. У меня секретов нет, в отличие от тебя». Он как-то резко и угрожающе сжал свой член через трусы. В воздухе начинало пахнуть сексом. Все это неправильно, но так будоражуще. А еще это очень сильно напоминало шантаж. «Хорошо, я расскажу тебе, в чем дело. Только не надо в кулак дрочить при мне и говорить про всякие там камушки». «Для попки», — облизнулось чудовище. «Да хоть про шарики вагинальные». «А ты знаешь в этом толк, Эва», — издевательски протянул Адам. «В общем, закрыли тему. Все. Я набрала полные легкие воздуха и выпалила. После рабочего дня заявился Ярослав. Был полон обаяния и желания со мной встречаться. А я спросила у него, трахался ли он с моей мамой. Адам кашлянул, прыснув в кулак. «Так и спросила?» «Да». Он поцеловал меня в щеку. Чмок в щечку, вышел звонкий. «Могу поспорить, рожа у гондона была крайне удивленной. Вот это ты жжёшь!» — усмехнулся Адам. «И?» «Он не сказал, но сказал кое-что другое. Рассказал о том, почему начал ко мне приходить». «И почему же?» «Мама ему заплатила. Она знала, что он мне нравится, и хотела так меня расшевелить, чтобы я взялась за себя, за ум. Она платила, он приходил. Сказал, что мама быстро махнула на это рукой. Но он продолжал приходить, потому что я готовлю вкусно. А потом ты с этим планом о конкуренции. Вот и все, выдохнула я. Его зацепило. Я его прогнала, внесла в черный список заведения. В черный список? У тебя такой есть? Теперь есть. Я замолчала. Адам тоже молчал. Просто подвинулся ближе и просунул голову под мою руку, притягивая к себе. «Сюда иди». «Нет». «По-дружески ептить. Друзья не боятся обниматься».